Вместо хвоста – нога, а на ноге – рога. Я не хотел бы вновь встретиться с той козой. Слова из песни «Волшебник-недоучка», песня из кинофильма «Отважный Ширак», композитор Александр Зацепин, поэт Леонид Дербенев. Закончив с обустройством рабочего места, я приступил к варке зелья от фурункулов. Зелье достаточно простое, самое главное не забыть снять с огня перед тем, как кидать иглы дикобраза. Так, стоя возле котла и варя зелье за первый курс, я провел оставшуюся половину дня. Проснувшись рано утром, я очень долго размышлял о Гермионе. Просто вчера вспомнил о посетившей меня как-то мысли о том, чтобы познакомиться с ней еще до Хогвартса. В принципе, ничего против Гермионы я не имею. Она умна, сообразительна и верна своим друзьям. Добавить немного критического восприятия и все станет еще лучше. Но сперва ее нужно найти. А вот с этим имеются большие проблемы. Так как я не помню, где она живет, даже не вполне уверен, было ли упоминание об этом в книгах. Подумав еще немного и подойдя к письменному столу, записал в блокноте все, что смог вспомнить по Гермионе. Гермиона Джин Гринджер, возраст 11 лет. Предположительно, до Хогвартса у нее вообще не было друзей, и из-за этого все свободное время она проводит за книгами. Родители владеют своей стоматологической клиникой, достаточно обеспечены. Вот в общем-то и все, что удалось о ней вспомнить и хоть как-то могло помочь ее найти. Думаю, поиски нужно начать с Лондона и, если ничего не найду, перейду на пригород. Надо будет проверить все библиотеки и стоматологические клиники. Ахахонюшки, сколько мороки, но даже интересно, смогу ли. Решено, если не справлюсь, за 2 недели найму детектива. 5 дней спустя. А это оказалось на удивление просто. Сначала я, конечно, убил полдня на поиск адресов клиник в газетах и их проверку. Но потом мне пришла в голову идея попробовать все узнать в Министерстве здравоохранения. Позвонив туда и представившись внуком забывчивой бабушки, которая запомнила только фамилию стоматолога, но адрес клиники никак не могла вспомнить, и повисев немного на проводе, узнал местоположение интересующей меня клиники. Сердечно поблагодарив работницу министерства, я направился по указанному адресу. Там я просто дождался вечера и проследил за читой Гринджер до их дома. И вот уже на протяжении последних 4 дней я аккуратно, чтобы не вызвать подозрений, наблюдаю за Гермионой. Ну, мои предположения подтвердились, девочка все время ходила одна. В школе отношение других детей к ней было, мягко говоря, очень не очень. Небольшая группа девочек частенько обзывала ее заучкой и вообще при возможности всячески пытались ей насолить. Остальные же ученики школы старались просто ее не замечать. Гермиона, видимо, уже смирившись с текущим положением вещей, просто их игнорировала, полностью сосредоточившись на учебе. После школы она обычно идет в библиотеку или книжный магазин и, побыв там какое-то время, возвращается домой. Вот в общем-то и весь ее маршрут за эти 4 дня, но что-то мне подсказывает, что и месяц, и даже год назад он был примерно таким же. Зато теперь понятно, из-за чего она больше верит книгам, а не людям. Ну что ж, дождусь, когда у нее закончатся уроки, и буду знакомиться. Только вот как мне лучше подойти и с чего начать разговор? Погруженный в эти мысли, я околачивался недалеко от ее школы в ожидании завершения учебного дня. Так ничего и не придумав, я решил, что излишне себя накручиваю и просто надо действовать, исходя из ситуации. Гермиона Гринджер. Эта пятница начиналась совершенно обыденно, как и большинство других пятниц, четвергов и понедельников. Сказать по правде, вторники и среды ее тоже не особо радовали и были такими же непримечательными. Что-то более или менее интересное могло произойти в выходные, так как родители периодически устраивали вылазки на природу или в какое-нибудь другое интересное место. Но вот в пятницу ничего необычного произойти не могло. В общем-то, так и было до сегодняшнего дня. Дня, который полностью изменил ее мир и объяснил все те странности, что с ней иногда случались. Странностей было не особо много, но они были, и как бы она ни пыталась объяснить из-за чего они происходят, она так и не смогла. Родители называли ее маленьким чудом и говорили, что она необычный ребенок, но вот объяснить, почему шкатулка с драгоценностями начала плясать или в библиотеке на нее упала книга, которую она очень долго искала и не могла найти. Но обо всем по порядку. Утром, позавтракав и пожелав хорошего дня родителям, которые как раз собирались на работу, она пошла в школу. Уроки проходили как обычно, ее несколько раз спрашивали учителя. На все вопросы она дала подробные и весьма точные ответы. На переменах, под одобрительный смех подружек, Эмма Дивис, как обычно, обзывала ее лохматой бобрихой и заучкой, а Адри Уокер поставила ей подножку, из-за которой она чуть не упала с лестницы. После школы она сразу отправилась в библиотеку для того, чтобы взять энциклопедию и что-нибудь для легкого чтения. Но стоило ей свернуть в проулок, который вел на соседнюю улицу, как ее окликнул знакомый голос. Обернувшись, она увидела улыбающуюся Эмму в компании ее прилипал. «В общем так, бобриха, за эти выходные ты должна написать для нас всех это дурацкое сочинение по-английскому, иначе все, что было в школе до этого, покажется тебе чудесной сказкой. Вздумаешь жаловаться, мы тебе все твои космы выдерем. Ты поняла? Сами делайте свое сочинение, дуры набитые», — сказала она, пятясь назад. «Что ты сказала?» «Она сказала, чтобы вы сами делали свою домашнюю работу. Или вы настолько тупы, что с трудом понимаете человеческую речь?» «Что? А ты еще кто?» — сказала Эмма, обращаясь к кому-то за ее спиной. Гермиона поспешно обернулась и увидела зеленоглазого парня, что спокойной походкой шел в их направлении. Подойдя ближе, он подмигнул ей и, посмотрев на нахмурившуюся Эмму, ответил: «Я ужас, летящий на крыльях ночи, и мне не нравятся такие уроды, как вы». Эмма, осознав сказанное и посмотрев на немного ошарашенных подруг, крикнула: «Чего встали? Лови их!» И только было ринувшись на них, девочки неожиданно разом запнулись и повалились на дорогу, образовав небольшую кучу малу. Парень чему, то усмехнувшись, пробормотал: «Тоже мне додли в юбке», и уже чуть громче продолжил: «Аккуратнее надо быть, юной леди, и обязательно смотреть под ноги». «Ты!» — прокричала Адри Уокер, и, попытавшись подняться, снова потеряла равновесие и упала на своих подруг. «Пойдем отсюда, я тебя провожу, вдруг еще кто-нибудь пристанет. Тебе же в библиотеку», — сказал парень, беря ее за руку и увлекая прочь из переулка. Когда они оказались на оживленной улице, она, окончательно выйдя из ступора, что охватил ее при появлении парня, спросила: «Эм, спасибо большое, но откуда ты знаешь, что мне надо в библиотеку?» Он опять чему-то усмехнувшись ответил: «Просто книжный в другой стороне». И тут Гермиону осенило. Она вспомнила, что на протяжении всей недели видела его в библиотеке, книжном, недалеко от ее школы и рядом с ее домом. «Ты следил за мной?» — полувопросительно воскликнула она и попыталась освободить свою руку. В ответ парень только крепче сжал ладони и ответил: «Не совсем, я наблюдал и присматривался, хотя это вроде одно и то же, но не подумай ничего такого. Просто на днях прогуливался неподалеку и, увидев тебя, заметил кое-что любопытное. Ну а потом, решив сначала убедиться, что мне не показалось, понаблюдал за тобой несколько дней. Не хватало еще ошибиться и напрасно тебя побеспокоить. Но мои подозрения оказались верны, и сегодня я решил с тобой познакомиться. Ну и в общем-то не зря, эти девочки от тебя бы просто так не отстали. Меня, кстати, Гарри зовут, Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер», — на автомате ответила она, обдумывая слова парня. «И что такого любопытного ты во мне увидел?» Она подумала, что он увидел какую-то странность, которая с ней иногда происходит, и сейчас начнет просто посмеяться и скажет, что она уродка. В общем-то она отчасти была права, но только отчасти. «Ну, во вторник ты поскользнулась и упала. Видимо, тебе было больно и обидно из-за испачканной одежды». В общем, в этот момент окна дома, возле которого это произошло, задрожали, а лужа высохла сама собой. «Слушай, давай поговорим об этом там, где не так многолюдно. Я обещаю, что все тебе объясню. А ты не будешь обзываться?» «Нет, не буду, обещаю. У тебя родители домой придут только вечером. Во сколько тебе надо быть дома?» «Да, они работают в клинике и приходят домой к 6. К этому времени я тоже должна быть дома. А зачем это тебе?» «В общем, я предлагаю отправиться в Ричмонд-парк. Всегда хотел там побывать. Заодно и расскажу все. Обещаю вернуть тебя домой к 6. Как ты на это смотришь?» «По-моему, отличный план». Гермиона с сомнением посмотрела на парня, и он, подняв вопросительно бровь, сказал: «Ну, если не хочешь, то можем найти место поспокойнее здесь и там поговорим. Дело не в этом, я ведь даже не знаю, кто ты такой и чего хочешь. Поэтому идти с тобой куда-то, где нет людей, я считаю верхом глупости. Уж прости, я, конечно, благодарна тебе за то, что ты мне помог, но вот взять и пойти с малознакомым человеком туда, где никого нет, не могу». В ответ этот Гарри заулыбался и, хлопнув пару раз в ладони и опять взяв за руку, сказал: «Браво, так ты проверял меня?» «Разумеется, мне нужно было удостовериться, что ты умеешь пользоваться своим мозгом, а то вдруг ты в него только читаешь». От этих слов она почему-то сильно смутилась, но, не обращая на это внимания, он продолжил: «Ну, мое имя ты знаешь, чего я хочу? Тут все просто, У меня совершенно нет друзей, и я хотел бы подружиться с тобой. Мы можем поговорить в любом удобном для тебя месте. Единственное условие, нас никто не должен услышать. Хорошо. Предлагаю посидеть вон в том сквере. Место уединенное и недалеко от улицы. На это Гарри просто пожал плечами и, так и не отпуская ее руку, направился на другую сторону улицы. Освободиться от его хватки она смогла только когда они оказались под сенью деревьев. После чего, усевшись на скамейку и вопросительно посмотрев на все еще улыбавшегося парня, спросила: «Так что ты можешь рассказать по поводу всего того, что со мной происходит? Я ненормальная?» «Нет, ты просто необычная, как и я», — сказал он, тоже усаживаясь на скамейку. После чего, посмотрев куда-то сквозь нее и раздосадованно фыркнув, продолжил: «Позволь для начала узнать, сколько тебе лет?» «Недавно мне исполнилось 11». «Недавно это когда?» «В сентябре». «А зачем это тебе?» «Ну, теперь мне просто понятно, почему ты учишься в Макгловской средней школе и не поехала в Хогвартс. Понимаешь, Гермиона, все эти странности происходят с тобой не просто так. Дело в том, что ты волшебница, как, впрочем, и я». «Не смешно». Она то думала, что сейчас ей расскажут какую-то тайну, а на самом деле он просто до сих пор верит в сказки. Решив было поблагодарить его за помощь еще раз и отправиться домой, она вдруг вспомнила, что он говорил, что у него нет друзей, и решила остаться. Ведь ей это было очень знакомо. И, видимо, он, как и она, нашел свое утешение в книгах. Только вот сама Гермиона предпочитала серьезную литературу, а Гарри, видимо, запал на различные сказки. И более того, он, похоже, в них серьезно верит, но о вкусах не спорит. Да и кто она такая, чтобы их осуждать и отталкивать из-за этого того, кто хочет стать ей другом? Ведь ей тоже хочется, чтобы у нее были друзья. Не обязательно много, хватило бы и одного. А я и не смеюсь, вот смотри. Он сложил руки лодочкой и, пододвинувшись поближе, продемонстрировал их ей. В воздухе между его ладонями висела монетка. «Так ты фокусник, надо было сразу так и сказать, а то устроил тут великую тайну». На это ее заявление он недовольно хмыкнул, а затем, кивком головы, указал ей на дорожку возле скамейки и плавно провел ладонью, держа ее горизонтально. Посмотрев, куда он указывал, она замерла в глубоком шоке. Небольшое количество опавших за этот день листьев сложились в надпись «Никакой тайны». Побыв в таком состоянии пару секунд и подчиняясь еще одному движению руки, они снова зашевелились, и надпись изменилась. Теперь она гласила: «Я на самом деле волшебник, как и ты, Гермиона. Если бы мы были в более безлюдном месте, то я бы смог показать больше». Но как же, этого просто не может быть». «Но это есть. Я волшебница». «Да, и в следующем году тебе придет письмо о зачислении в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Вообще туда поступают в 11, но так как у тебя день рождения в сентябре, поступишь ты только в следующем году. А есть другие школы, у нас есть только Хогвартс. И именно поэтому он является самым лучшим, так как единственный. В следующем году все сами увидим. В других странах есть свои школы волшебства. Что еще? Ах да, самое главное. В 1689 году волшебники всего мира приняли международный статут о секретности. Это закон, согласно которому все маги должны жить скрытно от немагов, то есть обычных людей. Почему это? Ну, магов гораздо меньше, да и инквизиция тогда основательно действовала на нервы. Понятно, сказала она и тут же засыпала Гарри вопросами, на которые он старался подробно отвечать. Так они просидели около 2,5 часов, и затем, напомнив, что ей пора домой и пообещав, что завтра после обеда будет ждать ее на этом же месте, он растворился в воздухе, внимательно оглядевшись перед этим. По пути домой она была очень задумчива, а за ужином на все вопросы родителей она постоянно кивала и отвечала не впопад. Маму с папой это серьезно обеспокоило, и они потребовали от нее объяснений. Кое-как убедив их, что все нормально, и она просто обдумывает прочитанную книгу, поспешила в свою комнату, где провела весь вечер, делая уроки и обдумывая полученную от ее друга информацию. Вот так и закончилась самая необычная пятница в ее жизни. Примечание к части. Ура, 275 лайков, я в шоке, вот прода. Глава 10. Я с кислой миной стоял возле парящего котла и нарезал лепестки ночного цвета, попутно размышляя о том, как вчера лопухнулся и в первый раз провалил задание. Нет, оно, конечно, правильно засчиталось проваленным, ведь Гермиона определенно человек, и о волшебстве она не знала. А я-то, наивная душа, полагал, что раз она волшебница, то все нормально. Да-да, Конечно, аж два раза. Написано же было в течение года не говорите о волшебстве людям, не знающим о нем, думать надо было. И стоило только начать рассказывать девочке о волшебном мире, как тут же выскочило сообщение о провале квеста «Никто не должен знать». Вообще даже странно, что оно только в сквере появилось, а не когда я в переулке уронил девочек. Но, видимо, тогда никто ничего не понял, а во время разговора было четко выраженное намерение все рассказать. Эх, прощай, квест, хорошо хоть штрафов никаких не было. Но, а вообще поздно пить боржоми, а кристаллы с опытом можно и в барьере добыть. Но, блин, досадно то больше из-за того, что я не сообразил о том, что квест будет провален, а не из-за потерянных наград. Короче, надо интеллект прокачивать, а то что-то туплю я часто. Ну а вообще даже догадайся я вчера о том, что провалю квест, то ничего бы не изменилось. Все равно просветил бы Гермиону о том, кто она есть. Так как на эту ходячую энциклопедию у меня есть определенные планы, да и иногда поговорить с кем-то хочется. Есть, конечно, Сиар, но хотя он достаточно толковый змей, все же это не то, не с дурслями же мне общаться. Эх, и почему мы, человеки, сильно социальные существа? Каким бы интровертом я не был, но и меня уже начало понемногу заносить. Даже пришла как-то в голову безумная идея купить мячик, но все же тут не необитаемый остров, а вполне себе цивилизованный мир. Эх, ладно, чего уж там, сейчас вот доварю чернила для руны, пойду монстров поубиваю, уровень добью, да и пар выпущу. Я отправил в котел кашицу из лепестков ночного цвета и, доведя варево до кипения, процедил его через серебряное сито. После чего, убедившись, что все сделано правильно, перелил все в чернильницу. Теперь осталось подождать пару дней и можно будет заняться ремнем. А сейчас пора на пару часиков заглянуть в гости к монстрам. Сколько мне там до уровня осталось? Статус. Имя. Гарри Джеймс Поттер. УР 15. Опыт. 6537107. Возраст. 10 лет. Титул. Наследник рода Поттер. Мальчик, который выжил. Статус крови. Полукровка. Очки здоровья. 220-220. Мана. 640-640. Тонус. 160-160. Основные характеристики. Жизнь. 22. Сила. 13. Ловкость. 12. Интеллект. 30. Воля. 10. Магия. 50. Маг плюс 14. Огонь. Дополнительные характеристики. Регенерация. 14. 1 на Z4 мин. 3-8 АТ мин. Восполнение. 13-17 ЕМ мин. Восприятие. 2. Меткость. 5. Свободно. Свободно. Свободных очков характеристик. 0. Свободных очков способностей. 0. Свободных очков дара. 7. Кристаллы. 11327. Эффекты. Тело игрока. Разум игрока. Родовой дар зельеварения. Родовой дар артефакторики. Идеальное зрение. Да неплохо мне отвалило опыта и кристаллов за победу над Шивой. Надо будет прикупить книг по магии жизни, да и интересные способности поискать. Вдруг что полезное смогу приобрести, да и на будущее присмотреть не помешает. В списке способностей все осталось без изменений, а вот профы радовали вторым уровнем артефакторики и четвертым уровнем зельеварения. Да и списки с рецептами и схемами уже не были пусты. Далее я проверил статус Сиара и список игровой магии. Имя – Сиар. Вид – Хрустальная Эфа. Особенность – Фамильяр Гарри Поттера. Уровень – 13. Опыт – 536-3000. АЗ – 100-100. ЕМ – 100-100. Тонус – 100-100. Жизнь – 10. Сила – 1. Ловкость – 15. Интеллект – 10. Воля – 2. Магия – 10. Дополнительные характеристики. Регенерация – 10. Восполнение – 5. Скорость – 5. Свободно. Свободно. Свободно. Свободных очков характеристик – 0. Свободных очков способностей – 0. Эффекты. Тело игрока. Связь фамильера. Способности. Ядовитый укус актив. УР. 10. Наносит 10 единиц урона и травит цель. Яд отнимает по 20 ёж в секунду в течение минуты. Паралитический яд пассив. УР. 4. Ядовитый укус имеет 40% шанс парализовать цель на 15 сек. Предупреждение актив. УР. 2. Создает неприятный и раздражающий звук. Иллюзорная маскировка актив. УР. 9. Затраты 4 ем. Мин. Магия. Огонь. Маг. УР. 1. 91. Вы создаете всполох пламени, который наносит 50 ед урона огнем. Сканирование. Маг. УР. 1. 100. Показывает параметры указанной цели. Лед. Маг. УР. 1. 56. Вы отправляете в цель ледяную сферу, которая наносит 50 ед урона холодом. Лечение, маг, уродин, 43, восстанавливает цели 100 ёж, свободно. Мда, лед с лечением надо будет довести до 100, да и огонь тоже. Так с Гермионой я должен встретиться часа через 4, а это значит на прокачку у меня есть часа 3. Убрав инструменты и взяв Сиара, я вышел из дома и, покинув временный барьер, сразу же создал барьер зоны Баламп, где мы опять начали сокращать поголовье жуков и ледяных глаз. Примерно через час непрерывного забоя монстров я добил таки количество зарядов льда, огня и лечения до 100, а еще через полчаса система выдала два сообщения. Первое было о взятии 16 уровня, а второе о том, что Шива закончила изучать способность, усиливающую ее атаку на 10%. Зайдя в раздел стражи, узнал, что на изучение встала способность силка. Осталось заполучить такую же способность для характеристики жизни, будет вообще шикарно. Затем, распределив очки характеристик, я продолжил охоту на монстров, постепенно смещаясь на север к огненной пещере. Подойдя к месту, где предположительно должен был находиться сад Баламп, я обнаружил каменный постамент с магической лампой на нем. Подойдя поближе и внимательно осмотрев лампу, прочел ее описание. Магическая лампа. Тип, проклятый. Совет, сохрани игру сна. Ах да, точно, ну тогда удачи. Да все ясно, блин, и хочется и колется, а сохранения нету. Интересно, это у системы чувство юмора такое, или же сам Ул руку приложил, но сейчас это не важно. Что делать то? Дело в том, что в этой лампе сидит очень сильный страж, очень сильный и очень злой, а именно демон-вестник тьмы. Насколько я помню, у него есть две очень неприятные атаки. Первая, Мильстром, которая снимает 2/3 очков здоровья. И вторая, не помню, как она называется, но я дал ей имя, тычок пальцем в голову, и урон у нее просто дикий. Но вот что-то я сомневаюсь, что тут сработает эксплойт из игры. Да даже если и сработает пару-тройку раз, все равно опасно. Но блин, как хочется то, у него же способности невероятно крутые. Хорошенько все обдумав, я отправил лампу в инвентарь. Как прокачаюсь, обязательно его заполучу. Но без магии слепоты и чего-нибудь сильно уронистого мне ловить точно нечего. Интересно, что и Шиву, и лампу я нашел в зоне Баламп, а это указывает на то, что расположение стражей будет примерно в тех же зонах, что и в игре. ХМ, значит, где-то здесь еще есть Левиафан и Ифрит. Ну, допустим, Ифрит находится в пещере огня, а вот Левиафана нужно будет поискать на берегу. Но это подождет, пора заканчивать на сегодня. Покинув Баламп и приведя себя в порядок, я отправился в Лондон. Так как до встречи было еще немного времени, я зашел в кафе и основательно подкрепился и отправился в сквер. Гермиона уже была там, и, заняв ту же скамейку, увлеченно читала какую-то книгу. Судя по размеру, вряд ли это что-то развлекательное, скорее всего опять какая-нибудь энциклопедия. Подойдя поближе и взмахнув в приветствии рукой, спросил: «Привет, я не опоздал?» Девочка подняла на меня взгляд и, улыбнувшись, ответила: «Привет, нет, это я пришла раньше, не смогла усидеть дома, все время кажется, что вчерашний день мне только привиделся, или что все это просто сон. Вынужден тебя разочаровать, все это реально, ну надеюсь, даже практически полностью в этом уверен, но не могу поручиться в том, что весь мир, включая нас, не является чьим-то сном. Проверить мы это вряд ли сможем, так что предлагаю все же считать этот мир реальностью». «И чего это тебя на философию потянуло?» «Да просто пообедал, вот и настроение теперь такое». «Что читаешь?» «Энциклопедию эзотерических практик. Нашла в библиотеке». «ХМ, и как?» «Да непонятно как-то все». «Само собой, вряд ли у маглов будут настоящие книги по магии. Скорее всего только рассуждения и какие-нибудь ненастоящие ритуалы, основанные на обрывочных знаниях или догадках. Я, кстати, как и обещал, принес свои книги». «Правда? Какие? О, очень полезные. Смотри». Я вынул из-под сумка 3 книги и протянул их ей. Гермиона, не скрывая своего нетерпения, выхватила их из моих рук, только чудом их не оторвав. ХМ, библиомания в тяжелой форме. Прочитав название книг, она вопросительно на меня посмотрела. «Ну, историю Хогвартса я понимаю, зачем ты мне дал. Все же мы там будем учиться. Но по поводу других даже не знаю. Я думала, что будет что-нибудь практичное. Ну там заклинания какие-нибудь. Так не терпится колдовать?» Я усмехнулся и, не дав ей ответить, продолжил: «Гермиона, это еще успеется. К тому же у тебя еще даже палочки нет. Оно, конечно, понятно, что тебе хочется поскорее самой что-нибудь наколдовать, чтобы удостовериться, что все, что я тебе говорил, не обман и не шутка. Все это будет, но позже. А пока советую тебе начать с этих книг. Они очень полезные. Природная знать, родословная волшебников и традиции и обычаи волшебников. Ну, думаю, это все же будет полезно. Конечно, ведь в следующем году ты отправишься в совершенно другой мир, и его традиции знать не просто полезно, а можно сказать жизненно необходимо, как и фамилии влиятельных семейств, да и вообще, кто есть кто и почему это вот так, а не иначе. Я вчера упоминал, что к маглорожденным относятся не очень хорошо, отчасти это как раз из-за того, что они не знают элементарных для магического сообщества вещей, ведь для большинства маглорожденных магия – это чудеса, а для тех, кто родился в семье магов, это норма жизни. Вот так как-то. Если смотреть под таким углом, то сейчас эти книги действительно намного полезнее заклинаний будут. Но ты сказал отчасти. Есть еще какие-то причины неприязни к маглорожденным. Как бы тебе сказать, в принципе их всего три. Та, про которую я рассказал, является как бы основной. Второй причиной является родовая магия. Что это такое, прочтешь в книгах, так как объяснять слишком долго. Ну и наконец, объединившись, они породили идеологию чистой крови. По сути своей это расизм и предубеждение. Правда, не все семьи придерживаются этой идеологии. Многие вполне нормально относятся к маглорожденным, но все же жениться и выходить замуж предпочитают за потомственных волшебников. Это нужно для сохранения родовой магии. Хотя бывают и исключения, такие как я, например. Моя мама была маглорожденной, как и ты. Вроде бы на этом все. Гермиона, выслушав мое объяснение, на какое-то время выпала из реальности и пыталась осознать свое положение. И по мере осознания ее лицо становилось все более и более растерянным. А под конец она вообще побледнела и, посмотрев на меня, спросила: «А можно сделать как-нибудь так, чтобы не ехать в волшебный мир?» «Нет, нельзя. Все волшебники Великобритании обязаны учиться в Хогвартсе. Потому как необученный волшебник хуже обезьяны с гранатой. Да и это является риском нарушить статута секретности. Вроде бы были в истории такие случаи, но не все так плохо, как тебе кажется. Прочти книги, а потом мы еще об этом поговорим. Обязательно прочту. Еще раз большое тебе спасибо. Да брось, мы же друзья. Не переживай, все будет хорошо. Да ты же не говорила своим родителям про волшебство и все такое? Нет, не говорила. Как ты и просил. Но все же не понимаю, почему. Лучше, если они все узнают официально. Даже то, что я рассказал все тебе, уже является нарушением статута. Не очень серьезным, но все же. Понятно. Да, можно я проверю твою защиту разума? Что, есть волшебники, которые могут влиять на разум других, просматривать память и внушать мысли? Я хочу проверить, насколько хороша твоя природная защита. И если надо сделать защитный амулет, ну или купить. А это не опасно? Опасно, если погружаться в разум слишком глубоко и против воли. Потому я и спрашиваю у тебя разрешение. Обещаю, что только слегка прикоснусь к твоему сознанию для того, чтобы понять, есть защита или нет. Гермиона ненадолго задумалась, а потом, тряхнув кудрями и чему-то кивнув, сказала: «Хорошо, я верю тебе. Что для этого нужно? Просто посмотри мне в глаза и расслабься». Поймав ее настороженный взгляд, я проник в ее разум. Как и обещал, я не стал лезть в ее память и личность, а сосредоточился на эмоциях. В них преобладали чувства растерянности и опасения, еще были благодарность, направленная на меня, и любопытство. Ну, это понятно. Было сильное желание увеличить чувство благодарности ко мне, но я усилием воли загнал его куда подальше. Все же она мне нужна как самодостаточная личность, а не как помешанная на мне фанатичка. Решив больше не задерживаться и проверив ее разум на наличие защиты, я прервал сеанс легилименции. Гермиона, посидев пару мгновений с мутным взглядом, смешно тряхнула головой и, посмотрев на меня, уже осмысленно спросила: «Ну что, что ты увидел?» «Ну, врожденного щита у тебя нет, да и неудивительно, все же это большая редкость, но есть неплохой ментальный блок. Видимо, он является следствием неплохо организованного разума или большого количества информации. Все же ты много читаешь, но он не будет помехой для опытного легилимента. Поэтому надо будет присмотреть тебе пару защитных амулетов. Может, сам что-нибудь сделаю». Это все, как и обещал, глубоко не лез. «Да ты запомнила ощущение, что испытывала, когда я касался твоего разума? Сначала твои глаза стали похожи на два больших зеленых колодца, в которые я начала проваливаться, а затем как будто задремала. Вроде бы ты в сознании, а вроде бы и нет. Как-то так, запомни эти ощущения. Если почувствуешь что-нибудь подобное, начинай сопротивляться. Делай что угодно, но не дай проникнуть в твой разум и разорви зрительный контакт. Спасибо, Гарри, за все, что ты для меня делаешь. Не знаю даже, как смогу тебя отблагодарить. А ерунда. Просто будь моим другом и не предавай. Обещаю. Посидев в сквере еще полчаса и договорившись встретиться в понедельник, мы разошлись. Гермионе нужно было торопиться домой, ну а мне пора в барьер, там меня монстры уже заждались. Примечание к части. Спасибо за ваши лайки. Глава 11. Глава 11. Я стоял напротив входа в пещеру огня и еще раз проверял экипировку. Так, прочность у копья еще приличная, а запас стальных шариков пополнен и есть целых 10 флаконов огнезащитного зелья. Сам сварил. Ну, вроде ничего не забыл. Выпив один флакон огнезащитного, я поудобнее перехватил копье и поспешил вглубь пещеры. Надо побыстрее дойти до конца, так как зелье действует всего 10 минут и потом придется пить еще. Конечно, костюм из кожи виверны неплохо защищает от пламени, но неуязвимость к огню, даруемая зельем, все же лучше. В первой половине пещеры я встретил два типа монстров, а именно семерку красных летучих мышей и две крылатые головы. Впрочем, они также, как и в игре, умирали с одного удара и не доставили мне особых хлопот. Вторая половина пещеры представляла собой длинную каменную тропу в озере лавы, над которой парили огненные бомбы. Это такой тип огненных монстров-камикадзе. Если у них не получается убить противника быстро, они просто подлетают к нему и взрываются. Так как из-за зелья, их магия огня и взрывы не наносили мне абсолютно никакого урона, они могли нанести мне вред только простыми атаками. Впрочем, уклониться от них было не особо сложно, ведь тактика их была простая как лом, и описать ее можно было одной фразой: «Иду на таран». Вот так, уклоняясь от простых атак и игнорируя магию огня, я убивал их ледяной пылью, постепенно продвигаясь к концу каменной тропы. Логово Ифрита представляло собой большую, круглую каменную площадь с огненным колодцем по центру. Постояв немного у входа и дождавшись окончания действия зелья, опустошил еще один флакон и, подойдя к колодцу, крикнул в него: «Эй, рогатый, выходи биться». Я пришел. С дна колодца послышалось недовольное ворчание, которое постепенно переросло в яростный рев. Следом из колодца вырвались языки яркого пламени и, поднявшись до потолка, опали назад, оставляя на своем месте здоровенного трехметрового бугая с коричнево-черной кожей. Морда его отдаленно напоминала львиную голову с огненно-рыжей гривой и парой длинных, угольно-черных рогов, изогнутых в сторону спины. Он сразу ринулся в атаку и, высоко подпрыгнув, просто попытался вбить меня в камень своим огромным кулаком. Да не просто так, одной из его способностей в игре была берсерк. Подумал я, оценив взглядом глубину воронки, которая осталась на месте приземления стража. Уклонился от удара, просто отбежав в сторону еще когда Ифрит был в прыжке. И пока он осознавал, что не попал, я быстро просмотрел его описание. Ифрит. Уровень 20. Страж. АЗ. 2000-2000. ЕМ. 50-50. Элемент огонь. АВО. А жизни то прилично. Тем временем Ифрит осознал свой промах и, оглядевшись, поспешил в мою сторону. Не дожидаясь, пока он подойдет, использую магию лед, нанеся ему 200 единиц урона. После чего мне опять пришлось уклоняться от его кулака и разрывать дистанцию. Не дожидаясь следующей атаки, я использую оглушающий бросок, попадая стальным шариком точно промеж его рогов. Есть, прошло оглушение. Пользуясь моментом, оббегаю стража по кругу и, оказавшись за его спиной, кастую ледяную пыль. Как тебе такое? Минус 400 АЗ. Неплохо. Не любишь лед? Ну, оно и понятно. Придя в себя после потока льда, Ифрит разъярился еще сильнее и попытался достать меня огнем, на что я только ухмыльнулся и опять использовал лед. Он же, увидев, что огонь не причинил мне никакого вреда, опять высоко подпрыгнул, намереваясь повторить свою первую атаку. Не став выдумывать ничего нового, просто отбегаю в сторону. И все-таки ему удалось меня удивить, уже находясь недалеко от земли, он, воспользовавшись огнем, перенаправил себя в мою сторону. И ведь чуть не попал, скотина. Это было очень близко, я едва успел уклониться. Не попав по мне, он пролетел еще метра три и тяжело рухнул на камень. Пока он приходил в себя и поднимался, я успел два раза применить лед и один раз скастовать ледяную пыль. Поднявшись, он обернулся в мою сторону и опять получил стальным шариком в голову. Не дожидаясь, пока пройдет оглушение, сокращаю дистанцию и кинетическим ударом отправляю его жизнь в красный сектор. после чего он рухнул на землю и пробасил: «Твоя взяла, человек». Полежав еще немного, он исчез, а я получил сообщение: «Страж Ифрит присоединился к вам». Не сказал бы, что это было особо сложно, но даже думать не хочу, что было бы, попади он по мне хоть раз. Силушки у него, похоже, много было, да и зелье очень выручило. Посидев какое-то время и снова приняв огнезащитное, направился к на выход. За время боя на каменной дорожке опять появилось несколько бомб, впрочем, удар ледяной пыли они как обычно не пережили. Выйдя из пещеры, я расположился недалеко от входа и просмотрел характеристики Ифрита. Имя – Ифрит. Уровень 1. Опыт – 0.50. Умение призыва – пламя глубин. Урон – 100. Эффект – удар огнем по указанной территории. Затраты – 100 ем. Время каста – 15 сек. Изучается – урон стража плюс 10%, 0.50. Ну тут все стандартно, для первого уровня стража. Привязав его к себе, я перекусил и направился к группе жуков неподалеку. Нужно было проверить удар в деле. Подойдя к ним поближе и выбрав двух жуков, что были чуть в стороне от остальных, применил пламя глубин. Вокруг жуков вспыхнули языки пламени, они вырывались прямо из-под земли и заполняли собой круг метров 10 в диаметре. Погорев секунды две, пламя опало и жуки полетели ко мне. Без труда их добив, я вышел из барьера и вернулся в свою комнату, чтобы забрать Сера. В пещеру огня я взять его не рискнул. «Как все прошло?» — спросил он, как только меня увидел. «Так как я и рассчитывал, он меня даже не задел. Я, кстати, присмотрел для тебя одну способность, вот собираюсь ее приобрести». «Что за способность?» «Поглощение. Ты сможешь поглощать побежденных монстров из барьера, восстанавливая тем самым жизнь. Ну, пока они не исчезли. Еще у тебя будет небольшой шанс, что ты получишь какую-нибудь их способность. Шанс маленький, но он будет. Интересно, а себе что-нибудь выбрал?» «Пока нет. Хочется всего и много, но пока придется остановиться на чем-то одном. Ну что учить будешь? Давай». Подхватив его на руки, я аппарировал за город и переместился во временный барьер. Там приобрел кристалл с умением в магазине и внимательно прочел его описание. «Помнящий кристалл содержит в себе способность поглощения. Поглощение. Ваш фамильяр сможет поглощать тела сраженных в барьере монстров. Эффект. Восстанавливает жизнь в размере 2 от максимального количества жизни монстра и растет на 2 за каждый уровень способности. Шанс, что фамильяр получит способность поглощенного монстра 0.5% и растет на 0.5 за каждый уровень способности. Уровень поглощаемого монстра не может превышать уровень фамильяра на 10. Требования. Фамильяр. 10 ур. Хищник. Для изучения способности скормите кристаллу фамильяру. Хех, это определенно будет полезно, ведь у некоторых монстров из восьмой финалки есть очень интересные способности. Если Сиар сможет их заполучить, то он станет опаснее Василиска. Главное прокачать способность, чтобы повысить шансы получения способности. Искормив кристаллу змею, я поинтересовался. «Ну как?» – спросил я притихшего змея. Полежав секунд 20 без движения, он ответил: «Необычно. Я просто стал знать, что могу поглотить тех монстров, которых мы убиваем. Еще стал знать, как это делать. Необычно, раньше так не мог. Ну это само собой. Пошли поохотимся, что ли?» «Пошли. Хочу проверить». Переместившись в зону баламп, мы прибили ближайшего жука, и пока я разбирался с его товарищем, Сиар его поглотил. «И как тебе?» — поинтересовался я, добив второго жука. «Странно. Вроде бы поел, а вроде бы и нет. Мне понравилось, но ничего нового нет». «Понятно, ну шанс все же маленький. Второго будешь?» «Пока не могу, должно время пройти. Немного, но он исчезнет». Проверив описание способности в разделе фамильяра, узнал, что откат у нее 2.5 минуты. «Что ж, понятно, ну в принципе нормально. Пошли тогда к побережью. На песчаных рыб поохотимся и левиафана поищем. Он, кстати, тоже змей. Пошли». Обогнув небольшую рощу, мы направились на запад, убивая попадавшихся на пути жуков. На побережье меня и вправду интересовали песчаные рыбы, ведь с них падает по 3 очка изучения. За эти очки стражи изучают свои способности. С жуков и ледяных глаз, например, я получал только по 1 с головы, а тут сразу по 3 должно быть. Хорошо, что эти очки общие для всех стражей и сразу идут в дело. Главное, чтобы он был привязан, а то я задолбался бы изучать способности каждого стража по отдельности. Дойдя до побережья, я в восхищении ахнул, и было из-за чего. Только представьте себе, светло-голубые волны, плавно накатывающиеся на почти белый песчаный берег, которые тут и там бороздят ярко-алые спинные плавники песчаных рыб. С южной стороны пляжа высится скальный утес, на котором, собрав свое большое тело в кольца, спал сине-голубой морской змей, а на фоне всего этого светло-синее море, уходящее вдаль. Да, картина достойная кисти художника, жаль, что фотоаппарата у меня нету. Так вот ты какой, Левиафан, восхищенно протянул я, и, простояв любуясь видами еще минут 10, ударил по приблизившейся ко мне паре рыб грозовым разрядом. Они тут же повыпрыгивали из песка и, низко паря над землей, видимо за счет своих больших плавников и магии, направились в мою сторону. Ту, что была ближе ко мне, я оглушил стальным шариком, а к дальней тем временем устремился Сер. Укусив ее, он, по уже отработанной тактике, собрался было отползти в сторону, но рыба, и не подумав замереть от яда, укусила его в ответ, нанеся 30 единиц урона. Сиар не растерялся и, укусив ее еще раз, смог парализовать. Я же, закончив вытягивать из рыб магию, кинул в него лечение и, еще раз оглушив ближнюю рыбу, применил грозовой разряд, после чего, не дав им очухаться, добил кинетическими ударами. Сиар, поглотив укусившую его рыбу, подполз ко мне и спросил, почему она не замерла. Жуки всегда замирали. Ну, у твоего яда есть только шанс парализовать противника. Его вполне хватает для ледяных глаз и жуков. А вот с рыбой получилось только со второго раза. Надо будет быть осторожнее и усилить твой яд. Да надо. Еще будем их убивать. Я буду, а ты как? Хочешь? Да, в этот раз просто неожиданно было. Как полоска заполнится, обязательно усиль мой яд. Обязательно. Но ты тоже помни, что, даже когда твой яд станет сильнее, тебе могут повстречаться те, на кого он не подействует. Я запомню. Вообще, мы вышли примерно к середине побережья, и поэтому, немного подумав, я решил пройтись сначала в северном направлении, а уже потом идти смотреть на Левиафана. И, обговорив с Сиаром новую тактику боя, которая заключалась в том, что он будет атаковать, становясь прозрачным, и только после того, как я привлеку их внимание, мы продолжили охоту на рыб. Когда мы уже почти зачистили северную половину пляжа, система сообщила мне, что Громодар закончил изучать способность стихийной атаки, а Шива выучила наконец способность силка. Не став заходить в меню, я продолжил геноцидить рыб. Здесь их осталось не очень много, всего 4 штуки. Добив последнюю, на северной половине пляжа, рыбу, мой змей взял 14 уровень. Распределив ему характеристики, как и обещал, усилил ему способность паралитический яд. Затем привязал магию сна к характеристике сила, увеличив ее на 13. Сон надо обязательно добрать до сотни. Хорошо, что на юге еще есть рыбы. Да, у песчаных рыб есть такая полезная магия, которая, впрочем, на них самих совершенно не действует. Зато действует на многих других, даже на Терекса. Еще бы привязать ее к атаке, вообще было бы замечательно. Надо бы еще магию молнии заполучить. Но она у гусениц в рощах, а там помимо гусениц есть еще и Терекс. Видел его, издалека, правда, но мне хватило. Что вот со сканированием делать? Может, как раньше и собирался, выбросить? Ведь у меня же есть восприятие, а значит, я и так могу видеть информацию о людях, монстрах и предметах. Так, сначала проверю разницу между сканированием и информацией, что дает мне восприятие. И, привязав магию лед к атаке, я проверил, что теперь учит стражи. Громодар начал изучать способность магия плюс 5%, а Шива способность стихийная защита. Она позволяет привязать магию с каким-либо элементом для увеличения сопротивления этому элементу. Отдохнув еще немного, мы с фамильером направились на юг. Когда дошли до ближайшей пары песчаных рыб, я просмотрел описание ближайшей. Песчаная рыба Баламба, уровень 17, летающий, АЗ 560-560, ЕМ, 130-130, ну тут все так же, а теперь сканирование. Передо мной появилось широкое окно с описанием. Тип, воплощенный в монстра барьера младший дух песка. Песчаная рыба Баламб, элемент, земля, сопротивление, земля, иммунитет, ветер, защита 50%, не действует сон, защита от яда 10%, уязвим к электричеству, АЗ 560-560, ЕМ, 130-130, урон 30-53, способности, нырок под землю, укус, левитация, магия, сон, 3, сканирование, 1, лед, 1, описание, это младший дух песка, который воплощен в монстра иллюзорного барьера, игровая система, по алгоритму, заложенному ее создателем, заключила с этим духом разовый контракт в момент создания барьера зоны острова Баламп. Дух обязан исполнять роль летающей песчаной рыбы Баламп и атаковать игрока согласно алгоритмам системы. Песчаная рыба Баламп. Этот вид песчаных рыб водится только на острове Баламп. Они имеют яркий ало-желтый окрас и отличаются крайне агрессивным нравом. Подобно другим песчаным рыбам, рыбы острова Баламп способны плавать в песке, и пока они находятся не на поверхности, их крайне тяжело ранить, даже магией. За исключением магии молнии, конечно, к ней они как раз-таки крайне уязвимы. При этом для молнии неважно, находятся они на поверхности или под толщей песка. Будьте осторожны, отправляясь на пляжи Баламба. Полный писец, просто небо и земля. Ошарашенно протянул я, прочитав подробную информацию по монстру, что выдало мне сканирование. Было бы большой глупостью выкинуть такую полезную магию. Осталось только ее проверить на предмете из реального мира. Вдруг только в барьере работает. Отойдя от рыб подальше и достав из инвентаря свою волшебную палочку, сначала посмотрел ее описание. Волшебная палочка. Тип – редкий. Материал – перо птицы Гром, громовой дуб. Прочность – 1000-1000. Владелец – Гарри Поттер. Ну а теперь что нам покажет сканирование? Волшебная палочка. Тип – редкий. Материал – перо птицы Гром, громовой дуб. Длина – 12 дюймов. Прочность – 1000-1000. Жесткая. Синхронизация с владельцем – 76%. Владелец – Гарри Поттер. Усиливает заклинания, связанные с электричеством, на 10%, с воздухом на 5%. С огнем на 2. Эффективность заклинаний плюс 5%. Эффективность трансфигурации плюс 1. Создатель – Джим Микидделл. Описание. Эту палочку делал мастер своего дела. Это определенно будет полезно. Столько новой информации, что голова кружится. Зато теперь понятно, откуда берутся монстры в барьерах. Непонятно только, откуда у системы столько энергии. Ведь мало того, что она создает огромные иллюзорные пространства, так теперь выяснилось, что она еще и сильный шаман. Нет, оно, конечно, понятно, что призвать духа намного эффективнее, чем прописывать искусственный интеллект каждому монстру. Но вот откуда энергия на все это, непонятно. Не у лжи дает, а может и он, но тогда зачем это ему? А пофиг, все равно я сейчас ответить на эти вопросы не смогу, так что нет смысла гадать по этому поводу. Будет информация, буду думать, может, у него просто энергия немерена и он так развлекается. Так осталось проверить, как изменились мои физические атаки с привязанной к ним магией льда. Вернувшись к рыбам и грозовым разрядам, заставив их выпрыгнуть из песка, сразу же атаковал копьем. Быстро разобравшись со своей рыбой и добив парализованную сером, я подвел итог. Ну что могу сказать, от увеличения силы естественно выросла атака, и от наконечника копья ощутимо тянуло холодом, что тоже добавляло свою долю урона. Неплохо, осталось только раздобыть магию более высокого уровня. В принципе, пора уже докупить новые слоты под магию, так как свободного места под новую магию не осталось, а сканирование показало себя с очень хорошей стороны. Не став откладывать это дело в долгий ящик и потратив 3 очка дара, приобрел 2 слота под магию финалки. И посмотрев немного в сторону утеса, мы продолжили путь на юг. Примечание к части. Большое спасибо за ваши отзывы и лайки. Они здорово мотивируют. Даже не думал, что будет столько. Кстати, в уфанфика появился бета. Глава 12. Глава 12. Месяц спустя. Я находился во временном барьере и, вытачивая очередную заготовку для артефакта, размышлял о своих успехах на данный момент. Ну, все не так уж и плохо. Наоборот, можно сказать, что очень даже хорошо. Сейчас у меня 23 уровень. А уровень профессии уже перешагнул ранг ученика. Теперь я подмастерье артефактор 3 уровня и подмастерье зельевар 1. Среди кучи рецептов и схем уже есть несколько весьма полезных. Взять хотя бы рябиновый отвар, который я наварил в немалом количестве. Или сквозное зеркало. На покупку его схемы у меня ушло целых 10 тысяч кристаллов. И для того, чтобы его создать, пришлось докупить ряд зачарований и увеличить уровень маны. Одно зеркало, кстати, сейчас у Гермионы. Решил, что так будет лучше. Не мотаться же мне каждый раз в Лондон. И самое главное, у меня теперь 8 стражей. Громодар, Шива, Ифрит, Левиафан, Вергилий. Так я назвал демона из лампы. Пандемоний, Сирена и 2 брата-акробата, сокрытый Минотавр. Так сказать, 2 по цене одного, в том смысле, что они оба считаются за одного стража. За получение стольких стражей, за такой короткий срок, я обязан Левиафану и магии сканирования. Но обо всем по порядку. Когда мы подошли к змею поближе, Сиар впал в ступор от осознания своих и его размеров, и было из-за чего. В длину он был примерно 1,50 м, а в ширину около 2. Я тогда был растерялся немного, не понимая, как с ним сражаться, но отойдя от удивления применил на него сканирование. Оно показало, что роль Левиафана играет дух реки. Как оказалось, очень ленивый дух реки, который не любит драться и спокойно говорит на парсилтанге. Немного поговорив с ним, мне удалось выяснить детали его контракта. Там, в общем-то, все было просто. Ему нужно было, исполняя роль морского змея, победить меня или же проиграть мне, используя для этого только указанные в контракте возможности и не покидая определенной зоны, пока я его не найду. Услышав детали контракта, просто предложил сыграть в крестики-нолики, и если выигрываю я, то он считается проигравшим и таким образом закрывает контракт. Ну а если выиграет он, то можно сыграть еще или сразиться. Последнее ему было невыгодно, и я уже было готовился услышать отказ, но к моему счастью возмущаться он не стал. Как выяснилось потом, играть он любил, но зачастую было просто ни с кем. По-быстрому объяснив ему правила, я начертил на песке решетку, и мы приступили к игре. Этот змей оказался чересчур умным и хитрым, он выигрывал почти каждый раз, лишь изредка сводя партию к ничьей. В общем, мне удалось его одолеть только на 80-й раз, но я до сих пор думаю, что он просто мне поддался. Хорошо, что я в шахматы ему не предложил сыграть. Думаю, что это было бы еще более печальное зрелище. Но все к лучшему, так как за время игры мы неплохо поболтали, и он дал мне несколько советов по другим стражам. Самыми полезными из них были: не затягивать с духом тьмы из лампы, захватить веревку на битву с пандемонием и попробовать договориться с сиреной, используя для этого что-нибудь блестящее или просто подарить гребень, лучше блестящий. У меня тогда возникло желание постучаться головой о что-нибудь твердое. Ну вот как я мог забыть, что чем выше уровень игрока, тем сильнее демон в лампе? Было наивно полагать, что система не учтет эту особенность. В общем, после присоединения ко мне Левиафана, я потратил 2 дня на подготовку и активировал лампу. И был я ловок словно черт, хотелось бы мне сказать, но ловок как раз таки был этот крылатый, 2-метровый демон, что, впрочем, неудивительно. 10 раз этот черно-красный урод ронял мою жизнь в красный сектор, при этом уклоняясь почти от всех моих атак. Выжил я тогда, наверное, только чудом. В той череде из уклонения и лечения мне с большим трудом удалось поймать момент и наложить на него силенция. После чего стало уже попроще, не сильно, конечно, но все же, магия из него не вытягивалась, и попробовать применить эксплойт, использовав его магию против него, не вышло. Ну, не сильно-то на него и рассчитывал, если честно. Лишившись возможности произносить заклинания, он сосредоточился на простых атаках когтями и крыльями. Продолжая уклониться от его атак, я все же смог, примерно раза с 7-го, наложить на него Петрификус Тоталус. После того, как он замер, я для надежности связал его крылья при помощи инкарцера и, восстановив здоровье, очень долго вымещал на нем весь пережитый стресс, сильно при этом матерясь. Как вспомню, что один раз моя жизнь опустилась на отметку в 5 единиц, так дурно становится. С пандемонием справился относительно легко, веревка очень помогла. Атака у него была простая и сильная, он ветром подкинул меня высоко-высоко, после чего стоял и наблюдал за моим падением. Еще когда летел вверх, я трансфигурировал из копья здоровенный штырь с кольцом на конце и крепко к нему привязался. Когда земля была уже близко, мне удалось притормозить свое падение при помощи телекинеза. Дух из меня все же вышибло, однако пришлось быстро брать себя в руки и при помощи кинетического удара вбивать штырь в землю. Ну а дальше, не обращая особого внимания на бушующий вокруг ветер и зависнув в полуметре над землей, проделал тот же трюк, что и с Вергилием. С сиреной, благодаря совету Левиафана, все прошло гладко. Через 3 дня я переместился в барьер Даллит и, погоняв по плоскогорью монстров, которые отдаленно напоминали уродливую помесь червяка и скорпиона, направился на побережье, что было на востоке. Там, сидя на здоровом валуне и поигрывая на золотой арфе, меня дожидалась сирена. Она немного отличалась от своей игровой версии. В игре у нее были крылья, растущие откуда-то из головы. Тут же была роскошная копна золотистых волос. Переговоры прошли удачно и с огромным удовольствием, приняв от меня дешевую бижутерию и украшенную стразами расческу. Она проиграла мне в первой же игре в камень, ножницы, бумага. С братьями я разобрался буквально вчера. Они были в лабиринте, который находился на небольшом полуострове в барьере зоны Галбадия. Кстати, эта зона довольно большая, в ней есть горы, леса и поля. Полей правда больше, в некоторых местах они даже напоминают заставку с компьютера. Надо будет все основательно разведать и найти еще трех стражей. С братьями мне пришлось биться, причем два раза. Сначала с Сакридом, а потом с ним и Минотавром. С ними все прошло относительно гладко. Подумаешь, высоко и далеко прыгали, кидались здоровенными камнями, создавали локальные землетрясения и постоянно лечились, попутно пытаясь пробить мою голову пальцами. После того, что мне устроил Вергилий, это так, мелочи жизни. Тем более, пока их искал в этом гребаном лабиринте, я пополнил список игровой магии охраны. Это такой защитный барьер, который гасит около 80% физического урона. В общем, у меня сейчас стражей гораздо больше, чем надо, ведь я могу к себе привязать только четверых. Хорошо, что их менять можно. Но ничего, глядишь, скоро Гермиона созреет для принесения мне вассальной клятвы. Иначе я не смогу добавить ее в свою группу. Только так, ну или женой должна быть. Да женить бы еще далеко. Да и не уверен, что на ней буду жениться. Ведь кто его знает, что в кодексе рода сказано. Чувствую, что с браком там не все так просто, как хотелось бы. Вообще надо в ближайшее время наведаться в Поттерменор, и так давно откладываю это дело. Но это пока терпит, после Нового года, наверное, и займусь этим. А сейчас надо будет выходные себе организовать, а то это в обычном мире прошел месяц, а вот для меня, благодаря подросшему в уровне временному барьеру, все три. Закончив вытачивать деревянную бусину и придирчиво ее оглядев, отправляю на дно большой чашек выточенным ранее точно таким же бусинам. После чего заливаю их зельем, оно облегчит наложение чар и поможет лучше их закрепить. Осталось теперь подождать минут 30, а пока зелье пропитывает дерево, можно и в систему позалипать. Статус, имя, Гарри Джеймс Поттер, УР 23, опыт, 6425-25468, возраст, 10 лет, титул, наследник рода Поттер, мальчик, который выжил, статус крови, полукровка, очки здоровья, 560-560, мана, 950-950, тонус, 300-300, основные характеристики, жизнь, 26, ЖИС, к плюс 30, вода, сила, 13, сил, к плюс 30, раковина, ловкость, 17, интеллект, 43, воля, 13, магия, 65, маг, плюс 30, охрана, дополнительные характеристики, регенерация, 14, 1 АЗ 4 мин, 3-8 АТ мин, восполнение, 13-37, ЕМ мин, воск, плюс 20, ЕСУНА, восприятие, 2, меткость, 5, скорость, 4, свободно, свободных очков характеристик, 0, свободных очков способностей, 0, свободных очков дара, 12, кристаллы, 25745, эффекты, тело игрока, разум игрока, родовой дар зельеварения, родовой дар артефакторики, идеальное зрение, способности, змеиуст актив, ур, макс, легилименция актив, ур 4, затраты, 8 емсек, окклюменция пассив, ур, макс, актив, ур, 1, затраты 2 ем, 10 сек, редактор ложных воспоминаний, метаморфизм актив, ур, 5, телекинез актив, ур, 10 макс, затраты 10 ем 60 кг, 10 сек, 75 ем, редактор образов метаморфа, тело игрока пассив, ур, макс, разум игрока пассив, ур, макс, идеальное зрение пассив, вы обладаете 100% зрением, и оно не может ухудшиться, магическое зрение актив, ур 5, затраты 14 ем, сек, создать уничтожить иллюзорный барьер актив, ур, 7, цена создания 5 ем, аппарация домовиков ур, 10 макс, затраты 1 ем, 10 км, кинетический удар ур, 6, затраты 10 ем, оглушающий бросок актив, ур 4, силовой прыжок актив ур, 1, затраты 50 ем 20 ем, да неплохо я прокачался за несколько месяцев, очень помогло то, что после 15 уровня, опять изменился множитель необходимого опыта для следующего уровня. Теперь для того, чтобы поднять уровень, нужно было набрать в 1-2 раза больше опыта, чем для предыдущего, а не в 1,5 раза, как это было с 10 по 15 уровни. Ну, бусины готовы, пора приступать к созданию артефакта. Следующие полдня убил на создание подарка для Гермионы. Закончив возиться с плетением и зачарованием браслета из небольших деревянных бусин и волос единорога, я удовлетворенно его осмотрел и прочитал описание своего творения. Оберег ментального шума, редкий, прочность 800-800, При попытке проникновения в разум хозяина создает множество отвлекающих мыслей в его ментальном поле. Создатель – Гарри Поттер. Вообще я сначала хотел купить что-нибудь подобное, но не нашел ничего. Ни в одной лавке, торгующей артефактами. Там были амулеты, которые ненадолго задерживают лигелемента и предупреждают хозяина о попытке вторжения. И все, больше ничего, даже заказать нельзя. Расспросив продавцов, я с удивлением узнал, что лучше этих амулетов еще никто ничего не придумал. И что если волшебник хочет полностью защитить свой разум, то он должен освоить окклюменцию. Вот тогда-то у меня и появилась идея о создании оберега ментального шума. В игровом магазине скупил несколько десятков книг по артефакторике и зачарованию. И убил около 10 вечеров для поиска чар, что при взаимодействии дадут нужный мне эффект. Потом потратил еще день на создание рабочей схемы артефакта, и вот теперь у меня на ладони лежит это чудо. В бусины, которые я вплел в браслет, мною были записаны различные мыслеобразы, которые по идее будут перетягивать внимание лигелемента на себя. Объем памяти у них получился не очень большой, но мне все же удалось записать из памяти лекции по сопромату. Правда, на это ушло сразу 10 бусин, но думаю, эффект будет убойный. На остальные 20 бусин записал навязчивые песенки, разные стишки, анекдоты и даже отрывок из «Ромео и Джульетта». Хех, думаю, тому, кто попробует просмотреть разум Гермионы, будет очень весело, ну или нет. Наверное, надо себе такое же сделать. Конечно, не ради защиты, а пакости для. Попрактиковавшись еще немного в трансфигурации, я решил закругляться на сегодня. Ведь завтра будет очень насыщенный день. Дело в том, что старшие Гринджеры узнали, что у их дочери появился друг, и потому очень захотели со мной познакомиться. Ну а что, я не против, будем производить хорошие впечатления. Но для этого надо хорошенько отдохнуть. Поэтому, посидев еще немного и покинув временный барьер, вернулся в дом номер 4, натисывая лица и поднявшись в свою комнату, лег спать. Умаялся что-то сильно за сегодня.